и допустивший ряд изъятий своего торгового законодательства в пользу американцев, Наполеон также способствовал тому, что между Соединенными Штатами и Англией вспыхнула война. Она была объявлена президентом Соединенных Штатов 15 июня 1812 года, как раз за 9 дней до вступления Наполеона на русскую территорию. Войной с Америкой Англия была ослаблена в ее борьбе против Французской империи. Тыл был обеспечен, путь свободен. Военных сил в руках Наполеона было в несколько раз больше, чем во всех предшествовавших войнах. Перед ним стоял враг, которого он уже несколько раз бил. Дипломаты предвидели катастрофу. Но подавляющее большинство из них, начиная с самых умных, как Меттерних, с самых осторожных, как Гарденберг, с самых ненавидящих Наполеона, как Жозеф де Местр, считали, что катастрофа будет гибельной именно для России, на которую шла такая гроза, какой не знала вся ее история со времен татарского нашествия. Армия, необходимая Наполеону для похода, уже тогда определялась в 500 000 человек, не считая тех 50 000, которые Наполеон должен был получить из Австрии и Пруссии. Из этого 500 000, больше 200 000, должны были выставить другие вассалы: Италия, Иллирия, Вестфальское королевство, Бавария, Вюртемберг, Баден, Саксония, все остальные государства Рейнского союза, Великое герцогство Варшавское. 90 000 поляков служило в наполеоновской армии. Бельгия, Голландия, ганзейские города считались не в числе вассалов, а в составе Французской империи. Слушая все эти предложения, баварский генерал Вреде все-таки осмелился робко заметить, что не лучше ли воздержаться от войны с Россией. «Еще 3 года, и я господин всего света», — ответил Наполеон. В 6 часов утра 9 мая 1812 года Наполеон в сопровождении императрицы Марии Луизы выехал из дворца Сен-Клу близ Парижа и отправился к великой армии, которая уже шла разными дорогами через германские страны, устремляясь к Польше и постепенно сосредоточиваясь на Висле и Немань. 16 мая император въехал в Дрезден в сопровождении саксонского короля, который еще накануне выехал ему навстречу. В Дрездене собрались короли и великие герцоги вассальных государств приветствовать своего верховного повелителя. Среди многих других монархов прибыл в Дрезден также король прусский Фридрих Вильгельм III. Прибыл также император австрийский Франц с императрицей. 15 дней пробыл Наполеон в Дрездене, окруженный своими раболепными вассалами. В его присутствии все они, включая его тестя, императора австрийского, стояли с обнаженными головами. Один Наполеон был в своей знаменитой треугольной шляпе. Обращение Наполеона с ними было, в общем, благосклонное, то есть он их милостиво брал за ухо, и от такой императорской ласки они были вне себя от восторга, шутя дразнил их, иногда достойнейших похлопывал по спине, иным делал очень резкие публичные выговоры, но в Дрездене это случалось редко. Лесть на этот раз была такой непомерной, безудержной, вне всяких масштабов и рамок, что в разгаре этих дрезденских торжеств кто-то вслух высказал уже нечто вроде гипотезы о божественной природе всемирного завоевателя. Всех, коронованных и некоронованных, немцев и не немцев, составлявших его свиту в Дрездене, Наполеон считал рабами и холопами, смертельно его боящимися, и никогда в искренность их не верил. Но поведение свиты в Дрездене доказывало ему их уверенность в его победе над Россией в начинающейся войне. Эта уверенность царила в тот момент везде, и в Европе, и в Америке, и во дворцах, и в кабинетах промышленных дельцов, и за купеческими прилавками. Только по-прежнему ждала своего часа Англия, и по-прежнему, ни на что не обращая внимания, не желая знать никаких 600-тысячных полчищах и не признавая французского Цезаря, яростно боролись испанские крестьяне и испанская городская голодьба, плевавшая в лицо наполеоновским офицерам, когда ее со скрученными за спиной руками вели расстреливать. Только Англия и Испания не были представлены на этих великолепных дрезденских торжествах, парадах и приемах,